Глава 5. Черная страница. Мадам Дюма угасает. Наполовину прикованная к постели после апоплексического удара, настигшего ее в 1829 году, она влачит жалкое существование в доме номер 118 в захолустном пригороде Сен-Дени. Короткий просвет и 20 лет вдовства, в течение которых она дрожит за своего сына, такого доброго, такого нежного и в то же время такого причудливого, который тащит за собой сон всех этих распутных женщин. Некоторые из них, такие как Мелани, были к ней добры, но другие, те, которых можно увидеть на театральных подмостках, это Бель, теперь это Ида. Счастья ей достается немного. Стремительные посещения Александра, ужины с маленьким Александром по воскресеньям, когда перед ним открываются двери пансиона. Ребенок умный, даже слишком. Наступил период, когда почти каждый день приносит известие о новом трауре. 25 марта 1838 года умирает кузина Марианна Фортье, которую Александр за 2 недели до этого, навестив Бетизи-Сен-Пьер, нашел совершенно больной. Александр хочет и дальше оставаться ребенком. Он не желает, чтобы его мать умирала. Чтобы защитить ту, которая слабеет все больше и больше, он приближает ее к себе. Дюма снимает для нее квартиру в Фобур-Дюруль. Над Парижем ярко светит солнце. Александр отпраздновал свой 36-й день рождения. Он подолгу плачет. Иду раздражает его излишняя сентиментальность. Семью Дюма она ненавидит. Александра утешит в другом месте. В расстройстве и смятении он написал своему дорогому герцогу: «У изголовья моей умирающей матушки я молю Господа сберечь ваших родителей». Чуть позже приходит лакей. Александр идет за ним. Дверца кареты открывается. Дюма бросился к ногам принца и заплакал. Плакать из-за самого принца он будет позже. Александр также позвал Амори Дюваля, чтобы оставить себе хотя бы память. «Моя матушка умирает, дорогой мой Амори. У меня нет ее портрета, и в расчете на вашу дружбу я надеюсь, что вы окажете мне эту последнюю услугу. Жду вас у мадам Лорсе, в доме 48 по улице Фабур-Дюруль». Свой последний вздох мадам Дюма испустила 2 августа 1838 года. Она будет покоиться рядом с мужем на небольшом кладбище в Виллер-Котре, которое когда-то было конечной целью ее каждодневного паломничества. Александр настолько подавлен, что организацией похорон приходится заниматься его сестре Эме. При выносе тела будет присутствовать Гуго. «Мне хотелось бы, чтобы повод пожать вам руку был не столь скорбный и печальный. Завтра, бросив на меня один единственный взгляд, вы отчетливо поймете, что были неправы, когда-то во мне усомнившись. Завтра в час я буду у вас. Положившись на меня, вы поступили правильно. Это возврат возвышенного доверия, достойного как вас, так и меня», — пишет ему Виктор. 3-го скорбный кортеж покидает Париж. На следующий день весь Виллер-Котре в последний раз собрался для того, чтобы предать Марию Луизу земле. Александр плачет навзрыд. «Вы выражаете мне соболезнования, которые утолили бы мою боль, если бы боль сына, потерявшего мать, вообще можно было утолить», — пишет он по возвращении в Париж гаитянам, предлагая им установить на острове памятник генералу. «Великая скорбь заставила меня уехать из Парижа и искать одиночество на берегах Рейна». Окончательная официальная версия. На самом деле поездка эта была задумана давно. Александру почти что даже стыдно расставаться со своей скорбью и уезжать из Парижа 8 либо 9 августа 1838 года. Доказательством тому служит исправление, внесенное в рукопись прогулок по берегам Рейна. «Я прибыл в Брюссель 10 августа», — написал он сначала. Затем единица была исправлена на двойку, 20 августа, чтобы дать Горю больше времени. Ида и Александр остановились в гостинице «Королева Швеции». Брюссель будет отправной точкой всех их прогулок по Бельгии. Неделя наполнена событиями. Они фланируют по этому городу, являющемуся не более чем провинциальным городком, у которого есть свой король. Леопольд I, в знак особого расположения и высокой оценки заслуг, недавно назначивший его кавалером своего гражданского ордена, о чем Леон сообщает в письме к Дюма 23 июля, просто и без затей принимает Александра в Лакене. Примечание. Граф Шарль-Эме Жозеф Леон, 1792-1868 годы, бельгийский либеральный политик. В 1831-1842 годах посол в Париже. Конец примечания. Подобные манеры принцев могут удивить республиканца. Но остается ли он республиканцем? Этот зачинщик беспорядков образца 1830 года? Этот артиллерист народного бунта? Бесспорно. Однако мнение его приобретает несколько иную окраску. Принадлежа к древнему роду, имени которого я по стечению ряда обстоятельств больше не ношу, я, несмотря на свои почти республиканские воззрения, всегда ставил перед собой задачу возвеличивать нашу древнюю знать, но не принижать ее, и сделал для нее почти то же самое, что жители Кастилии сделали для Сида. Я усадил ее, мертвую, на лошадь, привязав к седлу, чтобы враги думали, что она все еще жива. Эти неуместные нападки в некоторой степени происходят от ошибок, совершенных правителями. Они опозорили Францию, как предавали позору побежденного рыцаря и предателя. Они, одно за другим, вырвали у нее из рук оружие, чтобы бросить его крикунам из толпы. Они соскоблили ее герб, самый древний и благородный из всех, чтобы изобразить на нем нотариальный реестр, банковскую ведомость или неизвестно какой еще документ. Из письма графу д'Офре. Октябрь 1838 года. Стало быть, почти республиканец, не способный пренебречь обязательным паломничеством в Ватерлоо. Национальная эпопея выше политического раскола. В Антверпене великолепное полотно Рубенса в соборе и в музее. В Генте набережная Эрб в лунном свете. В Брюгге, уснувшем средневековом городе, словно вышедшем из арабских сказок, могила Карла Смелого. В Мехелене процессии празднества в честь юбилейного года церкви Ханцвикской Богоматери. Железная дорога теперь обеспечивает быстрое сообщение между городами. Тем не менее, вздыхает Александр, может случиться так, что железная дорога станет прекрасным изобретением для коммивояжеров, чемоданов и дорожных сумок, но для живописных пейзажей и поэзии она губительна. Путевые дневники постепенно заполняются. Пережитая лично, история, легенды. Новые путевые впечатления. До Льежа тоже по рельсам. 18 лье за 4 часа, и в конце отвратительный ужин и плохая постель в гостинице «Альбион». После обеда осматривают город с террасы Полена, доброго льежского архивариуса. Затем садятся в Берлинго, везущий их в Ахен. Примечание. Берлинго. Полуберлина. Двухместный междугородный экипаж, двухколесный дилижанс. Конец примечания. Прусский порядок. Границу следует пересекать в предусмотренное время. Меняться местами с соседом нельзя, даже по взаимному согласию. Ахен. Имперский собор. могила Карла Великого. Как в четвертом акте «Эрнани», Александр склоняет голову и цитирует наизусть прекрасные строки монолога Карла V. На следующий день Кёльн. Останавливаются в жалкой трущобе, носящей помпезное название «Гостиница Голландия». Впечатляющий собор, по-прежнему незавершенный. Но в первую очередь Рейн. Нам, французам, трудно понять, сколь глубокое почтение немцы питают к Рейну. Для них это что-то вроде божества-покровителя, заключающего в своих глубинах некоторое количество наяд, русалок, добрых и злых духов, которых поэтическое воображение здешних жителей днем видит сквозь толщу голубой воды, а ночью — сидящими на берегах или блуждающими по ним. Для них Рейн представляет собой универсальный символ. Рейн — это сила. Рейн — это независимость. Рейн — это свобода. Рейну присущи страсти, как человеку. Точнее даже, как Богу. Александр с Идой сели на пароход, изрыгающий пламя и дым, чтобы отправиться в край легенд. В кармане, как и положено, записная книжка, под рукой дневник. Но знает ли Александр немецкий, чтобы собирать легенды? Задать подобный вопрос означает забыть об Иде, которой биографы, из-за непомерной тучности и ревности, отвели роль отвратительной фарфоровой вазы. Ида воспитывалась в одном из пансионатов Страсбурга, который содержали германские кантонисты. Она прекрасно образована, великолепно говорит и пишет на немецком. От Кёльна до Бона пейзажи по обоим бортам парохода словно устраивают дефиле. Не успевает взгляд остановиться на одном, как Рейн, капризный, извилистый, тут же скрывает за очередным поворотом город, деревню или замок, за которым вы следите глазами. Мимо проплывают другие деревни, другие города, другие замки. Брюль, Роденкирхен, Лангель, Бергем, Мондорф, Зигбург, Бенуэль, Ройсдорф. В Бонне путешественники останавливаются в гостинице «Звезда», хозяин которой, брат поэта Симрока, по случаю становится гидом французского литератора. В Бонне, к сожалению, ничего примечательного нет, поэтому путники отправляются на экскурсию по окрестностям. И чудо! На ночь Симрок приготовил настоящую кровать с настоящей сеткой, настоящими матрацами, настоящим одеялом, настоящей подушкой в виде валика. Прямо постель в чисто французском стиле. Может, он и в самом деле, как утверждает капитане Ришаре, долго беседовал в Бонне с достопочтенным Шлегелем, другом мадам де Сталь, об особенностях французских и германских литературных гениев. Путешественники вновь поднимаются на борт земноводного дракона, чтобы добраться до Кобленца, где Александр склоняет голову над могилой генерала Марсо, бывшего товарища по оружию его отца. 25 августа, в субботу, сходят на берег в Хольценфельсе, чтобы посетить старинный замок, восстановленный стараниями прусского принца. Лишь заслышав имя Дюма, управляющий широко распахивает ворота замка. Он проявляет гостеприимство знатного вельможи. Самые изысканные блюда, самые утонченные вина и постель, которая раньше, должно быть, служила Фридриху I Барбароссе. «Если вы приедете в Париж, — обещает ему Александр, — я, как смогу, постараюсь вернуть вам долг гостеприимства». «Такой же прием ждет вас и в Берлине», — отвечает ему. «Кого спросить?» «Да просто наследного принца, управляющий никто иной, как будущий Фридрих Вильгельм IV». По обе стороны Рейна возвышаются берега, усаженные виноградниками, над которыми владычествуют руины замков, доставшихся в наследство от бургграфов. Кот и мышь над Санкт-Гуаром, Соннеком, Рейнштайном. Путники склоняются над рекой, чтобы увидеть белокурую Лорелей. В Майнце задерживаются ненадолго. Обязательная дань уважения Гутенбергу. И вот уже устремляются во Франкфурт, главной цели первого этапа их путешествия. О первых впечатлениях Александр сообщает своему другу Доза, играющему роль его парижского поверенного, а также взявшему на себя, помимо прочего, обязательство еженедельно наносить визиты маленькому Александру и заботиться о детях с улицы Павильон. У Генретты Шевалье, по-видимому, была дочь. «Я плыву по Рейну на всех парусах, точнее, под всеми парами, и приближаюсь к Франкфурту, где надеюсь получить новости о Жераре, о моих брюках и о Константине Жоли. Чтобы путешествовать здесь, нужно либо быть принцем, либо водевилистом. Мы тратим по 80 франков в день, поэтому и мчимся, как ветер. Я полагаюсь на ваши слова о том, что у вас в папках есть все берега Рейна, поэтому не покупаю никаких видов, тем более, что все это большей частью красиво своей поэтической и традиционной красотой, чем красотой реальной. Не знаю, разделяете ли вы это мнение, но виноградники всегда делают пейзаж заурядным и посредственным. Сходите к Дюмону. Мне хотелось бы, чтобы он поместил в начале актеи посвящение в память о моей матери, которая умерла, когда я работал над этим произведением. Во Франкфурте путешественники останавливаются в гостинице «Римский император». Франкфуртская газета сообщает о прибытии столь именитого гостя. В течение вот уже нескольких дней господин Александр Дюма находится во Франкфурте, где намеревается пробыть до конца следующей недели. По этому случаю директор нашего театра решил вернуть на сцену написанную господином Дюма комедию под названием «Кин». Спектакль будет дан в честь этого прославленного драматурга. Главного редактора франкоязычной газеты Франкфурта зовут Шарль Дюран. Это странный персонаж. Автор знаменитой работы «Марсель Ним» и их окрестности в 1815 году. Брошюры, в которой сей писатель, одновременно являющийся и адвокатом, энергично изобличал преступления роялистской и религиозной реакции на юге Франции. Работа эта привлекла внимание господина Деказа, который послал его в Бастию в должности королевского прокурора. Однако отправленный в отставку в 1821 году господин Дюран сначала был романистом, потом автором провинциальных оперетт, затем странствующим учителем литературы, пока не стал главным редактором газеты в Гааге. «Ла Пресс», 31 июля 1836 года. Шарль Дюран широко распахивает перед Александром двери своего дома. Его жене 23 года. У нее грудь сфинкса, о которой грезит сотрудник газеты «Вейль». Разве может Александр устоять? Он завоевывает сердце прекрасной Октавии и очаровывает ее мужа. Не успев пробыть в этом вольном городе и 12 часов, он уже распоряжается в доме Дюрана хозяином. Но ни чары Октавии, ни обаяние города, старинная ратуша Ромер, дом Гёте, собор, еврейская улица не объясняют его долгого пребывания во Франкфурте. Александр ждет Жерара де Нерваля. Он пишет: «Мне нужно написать 20 заметок о Бельгии и о Рейнских провинциях. Не желаешь приобрести их за 2000 франков? Половина моих заметок готова. Ида передает тебе огромный привет. С Жераром мы пока еще не виделись. Он задержался в Бадене и, по всей видимости, прекрасно проводит там время. Я уезжаю отсюда 10 сентября». Из письма Кашилю Бендо, заведующему редакцией «Месаже», 31 августа. Он гуляет. Для великого парижанина Шарль Дюран организовал экскурсии по Таунусу и герцогству Нассау. Он занимается любовью. Под предлогом того, что в гостинице «Римский император» нет никакой возможности работать из-за скрипа отвратительной кровати, Александр, благодаря 3000 франкам, взятым взаймы у Дюрана, снимает небольшую квартирку с большим окном и огромным ложе во французском стиле. Время от времени там к нему присоединяется дама с закрытым вуалью лицом. Мадам Дюран. Жерар все не едет. несмотря на настойчивое шуточное письмо, посланное ему Александром. «Дорогой друг, из уважения к вам я решил высидеть во Франкфурте на Майне, родине нашего Гёте, снесенное вами яйцо. Приезжайте ко мне, и пусть тень автора Вертера позаботится о вас во время путешествия. Хотя город небольшой, и найти меня нетрудно, хорошенько запомните, что я остановился в гостинице «Римский император». Чтобы добраться сюда, надлежащим образом развлекаясь в дороге, нужно 5 дней. Постарайтесь уложиться в 15. С точки зрения финансов, я за вас не переживаю. От Ореля я узнал, что он отсчитал вам 1200 ливров, даже предположив, что он наполовину приврал. Вы должны иметь при себе 600 франков. Я знаю, как вы путешествуете. 600 франками вы могли бы совершить даже кругосветное плавание. Из письма к Нервалю, примерно 27 августа. Что это еще за снесенное Жераром яйцо, которое Александру нужно высиживать и которое предназначено для директора Порт-Сен-Мартен Ореля? Это сценарий драмы под названием «Лео Бурхард», в основу которой положено политическое преступление. Убийство немецкого драматурга Коцебу студентом Карлом Зандом, и действие которой будет разворачиваться на фоне германских тайных обществ. Наконец, ближе к 15 сентября, приезжает Жерар. Поселили его в той самой квартирке для любовных утех. Александра это опоздание не раздражает, ведь оно позволило ему продлить пьянящие первые мгновения новой любви. Жерар ослеплен светской жизнью своего именитого соавтора, проводящего вечера у Бэтмена или у Ротшильдов. Дюма вводит его в свой круг. Вечер и ужин у русского посланника, одним из прихлебателей которого является Шарль Дюран. Прогулка в каретах до княжества Хомбург, где компактно проживают французские протестанты, до сих пор культивирующие свой язык и традиции. Вечер в театре. Охота, которую господин Ротшильд открыл специально ради писателя. Жерар несколько оглушен этой славой, от которой ему досталась скромная доля. Яйцо высижено. Как вы нам и советовали, мы возвращаемся, я надеюсь, что 28 или 29 мы будем в Париже. Из письма к Доза, 20 сентября. В лице врача мадам Ротшильд они встретили бывшего однокашника Занда, многое о нем порассказавшего. Но двум соавторам необходимо ехать в Мангейм, город, где Занд познакомился со своей жертвой. На судне две женщины, Октавия Дюран и Ида, и трое мужчин, Александр, Жерар и юный Александр Вейль. Почти обычные путешественники, связанные странными узами чувств и эмоций. Обе женщины принадлежат одному и тому же мужчине и подавляют в себе ревность. Жерар, давно влюбленный в Иду. Вейль, грезящая прекрасной Октавии и прячущая от посторонних глаз свои вздохи. Слава Метра перечеркивает все притязания. В Мангейме соавторы посетили дом Занда, а на площади, где он был казнен, прозванный «Лук Вознесения Занда на небо», встретили директора тюрьмы, присутствовавшего при последних минутах его жизни. Своими воспоминаниями он поделился на следующий день. В гостинице Ида и Дюма селятся в комнате, смежной с номером Жерара. Ближе к полуночи Александр, в ночной рубашке, резко распахивает скрипящую дверь. «Куда ты?» скрикивает внезапно разбуженная посреди ночи Ида. «У меня ужасные колики», отвечает Александр, падая на паркет и испуская душераздирающие вопли. Ида и Жерар помогают ему подняться. Час спустя Александр тихонько вновь выходит. «Это чертова дверь! Не закрывай ее!» шепчет он Жерару и направляется в другие апартаменты, где притворяется спящей мадам Дюран. Драма, замешанная на водевиле. На следующий день Александр и Жерар благочестиво слушают свидетельство директора тюрьмы о последних мгновениях жизни Занда, копируют официальные документы, затем их ведут на кладбище, где покоятся предатель и мученик, Коцебу и Занд. Александр отламывает ветку дикой сливы, растущей на могиле Занда, отрывает немного плюща, обвившего памятник Коцебу, складывает их вместе и уносит с собой.